Еще на утро после землетрясения он хвастал каждому встречному. «Ну, разве скажешь, что я целые сутки не спал? Всю ночь город патрулировал. Вот мы какие крепкие. Через все войны прошли, нас ничем не прошибешь». Потом лег поспать часика на 3-4. Однако вылез из-под перины только сегодня. Одна щека у него распухла и была подвязана полотенцем. 2 дня назад, как потом выяснилось, ему вытащили коренной зуб. Однако Низи Эфенди не желал в этом признаваться и всем говорил, что проклятая лихорадка, которую он когда-то вывез из Македонии, опять накинулась на него. Кроме того, когда он совершал в ту памятную ночь обход городских кварталов и проходил под аркой ворот, поврежденных землетрясением, на него, по его словам, свалился камень, разбил в кровь затылок и ушиб правое плечо. Другой на его месте после такой катастрофы отдал бы Богу душу. Или же всех врачей на ноги поднял, жалобами замучил. А он даже внимания не обратил. Для него это плевое дело, ерунда. Господин Каймакам и председатель городской управы помнят, наверное, что он даже не заикался о своем ранении в то утро. Так вот, узнав о бесчинствах, творящихся перед зданием городской управы, начальник жандармерии понял, что сидеть больше дома нельзя. Разве имеет он право отдыхать целых 4 дня, когда в городе происходят беспорядки? Низи Эфенди поднял руку, как бы желая успокоить и подбодрить председателя управы и Каймакама. Надо было еще с ночи поставить возле большого моста 2 жандармов. Тогда не то что беженцы. Птица не пролетела бы на этот берег. Он язвительно усмехнулся, отчего опухшая щека его стала еще больше, и добавил. «Да если бы я был там, разве допустил бы все эти безобразия? Вы же сами понимаете, господа, что в данном случае беженцы нарушили закон о запрещении собраний и разных сборищ. Я бы только издали показал им плетку, и они мигом убрались бы по своим крысиным норам. Нет, господа, не цените вы меня». Председатель управы, который стоял у окна и смотрел на улицу, запыхтел, раздувая щеки. А Каймакам, встретившись глазами с начальником жандармерии, натянуто улыбнулся и пробормотал. — Ну что вы, разве так можно? Лишь когда удалось, наконец, выпроводить Низи Эфенди, 2 уездных деятеля смогли продолжить свой разговор. Каймакам высказал предположение, что беженцев мог подучить не только Деликизым, но и учитель Ахмед Масум, и что очень может быть прошение для беженцев, которые теперь волей-неволей придется разбирать, писал именно этот лицемер. Отметили они и то, что отнюдь не беженцы являются причиной трудного, можно сказать, даже опасного положения, создавшегося в городе. Суть дела совсем в другом. Хоть председатель управы и не отличался большой сообразительностью, но все же смекнул, в чем она эта суть. «Да, все дело в перекосе», — многозначительно произнес он. «Из-за ложного сообщения, неизвестно зачем переданного в округ, оттуда прибыли деньги для раздачи пострадавшим от землетрясения. Но пострадавших-то не оказалось. А так как мы не решились честно сообщить об этом Мотасарифу, то и начали их чуть ли Не слупы вы.